умная красота, мудрое счастье и правильный детокс. Нельзя ставить моду, красоту, здоровый образ жизни на первое и главное место в жизни. Все это должно занять свое место, но не первое. Не стоит делать идолов из малозначимых вещей, потому что идолы сокрушаются. И то, что мы ставим на первое место в жизни, тоже сокрушается в первую очередь. Такой парадокс. Только умная красота. Зачем стремиться во что бы то ни стало соответствовать навязанным стандартам и стереотипам? Зачем мучить и истязать себя, пытаясь стать той, кем вы не являетесь? Зачем уничтожать свои уникальные природные качества в угоду тому, чтобы сей момент быть в тренде, но в итоге навсегда утратить индивидуальность? Как вы думаете, многим ли готовы пожертвовать женщины ради того, чтобы соответствовать современным стандартам красоты? К сожалению, большинство готовы поставить на карту все – здоровье, душевное равновесие, индивидуальность, благополучие. Когда здравый смысл отключается, дамы готовы рисковать всем на свете, только чтобы уменьшить талию, увеличить грудь, сделать губы, изменить нос, нарастить волосы, ресницы, ногти и так далее. Так происходит, потому что нам упорно навязывается понимание красоты как стандарта, которому необходимо строго следовать любой ценой. А стандарты задают те, кому удобно пользоваться людьми, как материалом. Это ведь так понятно. Огурчики одинаковой формы намного удобнее положить в баночку и утрамбовать. А если какой-то огурчик не соответствует, его придется либо обрезать, подгоняя под общий вид и размер, либо вышвырнуть. Поэтому, когда вы видите статью в женском журнале или в интернете под названием «Как нужно выглядеть» и картинку с изображением девушки с идеальными формами тела, не думайте, что это кто-то добренький заботится о вас и хочет видеть вас красивой, подтянутой и здоровой. Скорее, авторы хотят видеть вас удобным и податливым материалом для решения собственных корыстных целей и задач. Поэтому перестаньте мучиться собственным несовершенством. Развивайтесь, открывайте в себе новое и радуйтесь жизни. Нам упорно навязывается понимание красоты как стандарта, которому необходимо следовать любой ценой. А стандарты задают те, кому удобно пользоваться людьми, как материалом. Мода ни в коей мере не отменяет личных вкусов и предпочтений. Перестаньте мучиться собственным несовершенством. Познавайте себя, открывайте в себе новое и радуйтесь жизни. Как обрести мудрое счастье? В какой-то момент произошел сбой в программе нашего понимания мироздания. Мы вдруг решили, что пришли в этот мир исключительно ради удовольствия, для наслаждения, и все. Гедонизм становится новой идеологией, провозглашающей наслаждение и удовольствие высшими ценностями. Нужно жить в удовольствии. Без удовольствия ты не свободен. Работа должна приносить удовольствие, делать нужно только то, что приносит удовольствие, и так далее. Вот новые заповеди эпохи потребления. Замечательно, конечно, что человек стремится получить максимум удовольствия от жизни. Но почему-то именно теперь многие из нас стали чувствовать себя совершенно несчастными. Все чаще в своем окружении мы видим людей, находящихся в угнетенном эмоциональном состоянии, уставших от жизни, страдающих депрессией, постоянно живущих в состоянии апатии. Все больше тех, кто разочарован в жизни, недоволен собой, утратил способность испытывать радость от простых вещей. Так происходит потому, что ожидание наслаждения и реальность, которая не всегда соответствует этим ожиданиям, порождают внутренний конфликт. А на самом деле мы пришли в этот мир для служения. Если это понять и принять, мир наполнится светом и радостью, а в жизни появится достаточно места для удовольствия и наслаждения. Но все это будет иметь другую наполненность, иную насыщенность. Я называю это состояние мудрым счастьем. Человеку всего достаточно для ощущения полного счастья, если он понимает, что мы в этот мир пришли для служения. Мудрое счастье — это благость, свет и глубокий смысл жизни. Что такое правильный детокс? Детокс сейчас в моде. Все стремятся очиститься от токсинов и шлаков, перезапустить естественные восстановительные функции организма, исцелиться от болезней. Кто-то ограничивается использованием детокс-меню, кто-то старательно выполняет детокс-воркаут, а кто-то уверен, что для очищения необходимо пройти детокс-ретрит. Слово «диета» как-то быстро устарело и незаметно ушло в прошлое. Теперь у всех на устах слово «детокс», и принято считать, что детокс может решить все проблемы сразу. Разумеется, шлаки и токсины нашему организму ни к чему. И наступает момент, когда точно необходимо провести очистительный курс или хотя бы привести в порядок режим дня и питания, исключив вредные продукты и заменив их полезными, начать выполнять физические упражнения, принимать спа-процедуры, нормализовать сон и свое душевное состояние. Все это действительно важно, и об этом мы еще подробно поговорим. Но в последнее время я поняла, что традиционных детокс-программ недостаточно для того, чтобы добиться полного очищения организма, ощутить легкость в теле и на душе. Ведь зашлаковано не только тело, но и наше сознание. А тело и сознание связаны неразрывно. В своем единстве они образуют целостную природу человеческой натуры. Поэтому информационный детокс так же важен, как и физический, а может и важнее. Информация пронизывает все пространство, в котором протекает наша жизнь. Ежедневно мы получаем такое количество информации, которое с трудом поддается измерению. И только часть этой информации мы принимаем целенаправленно, так как нуждаемся в ней. Но вместе с полезным контентом мощнейший поток – приносит в наше сознание невообразимое количество посторонней информации, в которой мы не нуждаемся, однако неосознанно потребляем ее, засоряя свою голову информационным мусором. Причем это не только большая информация, фильмы, новости, реклама, но и малая, фото, видео, посты в соцсетях, личные сообщения и так далее. В сети присутствует одновременно множество абсолютно разных людей. И каждый создает свое информационное поле, которое является общим пространством. Представьте, вы идете по улице и слышите мысли всех людей, которые находятся вокруг. Это превращается в чудовищный шум и гвалт, от которого лопается голова и плавится мозг. Это ужасно. То же самое я испытываю, когда захожу в соцсети. Я слышу все мысли и читаю суждения, получая при этом огромное количество информации, в большинстве своем совершенно бесполезной. Это огромная нагрузка для мозга. Относитесь очень внимательно к тому, что попадает в ваш разум. Вместе с неконтролируемым информационным потоком в него проникают шлаки и яды, которые и вызывают информационную интоксикацию. Эти отравленные семена – попадают в голову, дают всходы в виде искаженной картины мира и ложной системы ценностей, что может обернуться для вас большими разочарованиями и неприятностями. Информация формирует нашу картину мира, влияет на мысли и поступки. Все, что мы видим и слышим, не случайно, не просто так. Это может воплотиться в жизни. Поэтому для ума и души очень важна воздержанность. Проводите периодически информационный детокс. Вместе с неконтролируемым информационным потоком в наше сознание попадают шлаки и яды, которые вызывают информационную интоксикацию. Тело и сознание неразрывно связаны и образуют целостную природу человека. Поэтому информационный детокс так же важен, как и физический.